Впрочем, охрана относилась к Потапову неплохо. Он не слишком их загружал, вернее, совсем не загружал. Всегда отпускал, если они отпрашивались по делам, по ночам почти никогда не шлялся. Если застревал в ресторанах и на банкетах, предупреждал или вообще отправлял по домам, хоть это было и не положено. Потапов поднялся на школьное крыльцо. Жидкая толпа курящих разом повернула голову в его сторону, и разговоры все смолкли, и глаза загорелись, и словно ветерок потянулась с той стороны тоненькая, но весьма осязаемая струйка любопытства. Ох-хо-хо. Именно за это Потапов ненавидел свою работу. Он был растиражирован средствами массовой информации до такой степени, что подчас не знал, где он сам, настоящий Потапов, а где выдуманный этими самыми растреклятыми средствами. Да еще охрана, доставшаяся ему в наследство от его предшественника, по слухам человека строгого, но справедливого, вполне осознающего два своих места, место под солнцем и место в истории родной державы. Потапов свое место в истории пока не осознавал и смутно подозревал, что он не осознает никогда, по крайней мере в такой степени, когда требовалась личная охрана, два сменных шофера, отдельная буфетчица с отдельными бутербродами, отдельная дорога на отдельную дачу, за отдельным забором и так далее. Не то чтобы Потапов был воинствующий демократ или член секты по борьбе с привилегиями. Просто у него имелись в наличии здравый смысл и чувство юмора, нахально вылезавшее как раз в тот момент, когда он был уже почти готов осознать это самое собственное место в истории. Чувство юмора мешало его осознанию, и оно опять откладывалось на неопределенный срок. Потапов неприязненно покосился на смолкшую толпу, не зная, то ли ему здороваться, то ли не здороваться. Знакомых лиц он пока там не видел. Господи, зачем его понесло в эту школу, на эту встречу друзей? Дел на работе особенных не было, сидел бы сейчас на даче, пил пиво и телевизор смотрел. Или к родителям бы съездил. И Зоя должна звонить. Она уже дома и, наверное, гадает, где он сейчас, ее драгоценный Потапов. Какие важные государственные вопросы решает. «Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич!» Неестественным голосом поздоровался с ним кто-то из толпы. «Здравствуйте!» — буркнул он. Охранник распахнул перед ним облезлую школьную дверь. «Это еще школьное начальство не знает, что приехал сам Потапов. Сейчас узнает, будет Потапову веселье. До конца жизни хватит воспоминаний». Всю неделю в его приемную звонили дамы из комитета, занятого подготовкой этой никому не нужной встречи. Он так понял, что это какие-то его бывшие одноклассницы. Фамилии он не знал, да они, наверное, 100 раз поменялись, эти фамилии. Помощник Анатолий Николаевич несколько раз спрашивал шефа, готовится им к мероприятию или нет. А Потапов все тянул и мямлил. И помощник решил в конце концов, что шеф не поедет. Дмитрий и сам не знал, что на него нашло, почему ему захотелось поехать. Помощник был не в курсе его ностальгических переживаний, и потому к мероприятию не приготовились. Торжественной встречи с представителями районной администрации, первоклассниками, цветами, неизменным шатким микрофоном и коричневой трибуной в актовом зале не планировалось. Сейчас все будет. И микрофон, и трибуна, и тетки из районной администрации. Потапов с тоской оглянулся на охранника. Может, назад повернуть, пока не поздно. К телевизору, холодильнику с пивом и Зое. Охранник поймал его взгляд и, кажется, обо всем догадался. Он был не глупый, молодой, отлично выученный и привыкший к обществу сильных мира сего. Ему были хорошо знакомы их начальственные эмоции и переживания. Он отлично умел их классифицировать и сейчас совершенно безошибочно определил, что шефу маятно и неловко, и до смерти охота все отменить. Ну так и что же? Зачем дело стало? Он так придержал перед Потаповым вторую дверь из холодного тамбура в теплое школьное нутро, что было непонятно, то ли он пропускает его вперед, то ли наоборот готов выскочить следом за ним обратно на улицу. От позорного бегства Потапова удержала только мысль о жидкой толпе на крыльце, которая, как только он скрылся за первой дверью, загомонила, захохотала, зашевелилась, и он выловил из общего шума несколько раз повторившуюся собственную фамилию. Не пойдет он обратно. Конечно, ему нет до них никакого дела, но все же обратно он не пойдет. Не маленький. Ему было 10 лет, когда однажды на горке его закидали снежками. Отец научил его лепить и кидать снежки очень метко. Наивный 10-летний Дима притащился на горку вместе со своими облезлыми санками и сразу затесался в толпу чужих мальчишек, которые бросались снежками. Потапов тоже стал бросаться и несколько раз попал. Почему они на него ополчились, было непонятно. Наверное, именно потому, что он оказался самым метким. Только очень быстро он очутился один под лавиной жестких ледяных комьев, которые летели ему в голову, в живот, в лицо, за шиворот. Он даже дышать не мог, не то что сопротивляться. Хотя поначалу ему было весело, и он бодро бросал снежки в ответ. Потом ему уже не было весело, и стало очень больно. И неизвестно откуда взявшиеся слезы булькали почему-то в животе, грозя перелиться через край и затопить горло и глаза. А этого гордый Потапов допустить никак не мог. Мальчишки быстро вошли во вкус и швыряли куски льда и снега прямо ему в лицо, стоя всего в 2 шагах. И Дима понял, что нужно бежать, спасаться. Но бежать ему не позволяла гордость. С работы шел отец, увидал пропадавшего ни за грош сына и моментально спас его, разогнав осатаневших мальчишек. «Ты что, Митька?» Сильно прижав его к куртке, спросил отец. Куртка снаружи была очень холодной и славно пахла отцом и морозом. Потаповские слезы тонкой, с ледяной пленкой, застывали на ней. «Ты разве не понимаешь, что это уже никакая не игра, а просто издевательство какое-то? Что это за игра, когда все на одного? Зачем ты в нее ввязался? Ты же разумный человек, а не безмозглое чучело. И доблести в этом никакой нет, только глупость одна». Потапов плакал. Перед отцом не стыдно. Перед отцом вполне можно и поплакать. Утирал мокрые, горящие, исцарапанные щеки колкой от растаявшего снега варежкой. Очень жалел себя и любил папу, и остро ненавидел врагов, с которыми так и не справился. С тех пор он остерегался толпы и раз и навсегда усвоил, что силы противника вполне могут быть превосходящими. Вряд ли те на крыльце могли чем-то ему помешать или навредить, но еще раз проходить мимо них, тем более спасаясь бегством, Потапов не желал. Он решительно шагнул в школьную раздевалку, сощурился от внезапно упавшего, как с неба, очень яркого света и сказал охраннику: «Саша, я же сказал, чтобы ты в машину возвращался. И не делай такое лицо, я здесь долго не пробуду. Ну, съездите с Пашей в Макдоналдс, денег дать». Он всегда отправлял их поесть, за что и охранники, и водители его очень ценили. «Не могу, Дмитрий Юрьевич», — с сожалением ответил охранник. «Поесть ему очень хотелось, да и пока ездили бы, время прошло, объект незнакомый, люди чужие, черт знает. Не поедем мы никуда. Я и в машину не вернусь».